Граф был дома, я в курсе, что он обедает только дома, поэтому был уверен, что застану. Вот так меня приводили к столу, даже прибор запасной поставили, а что, я не обедал, и я присоединился к графу и его семье. Тот большой семьянин, 18 человек за столом сидели, только детей у него шестеро, двое одаренные и уже учились в академии, остальные пока по возрасту не подходили или дара не было. Я знаком подал сигнал, что есть серьезный разговор, так что мы пообедали, при этом весело общался с присутствующими, я им хорошо известен, все давно в курсе, что граф мой опекун, но так, на удаленке, обсудили немало тем. Ну а в кабинете, куда мы с магистром прошли, я описал, что было в мастерской и дал просмотреть записи того, как посещали ее неизвестные. Кстати, оба свои артефакта слежения я снял и убрал. Я, конечно, не держу там ничего важного, но бывало забывал некоторые записи. Возможно, тут и гильдия воров работает. Хотя не уверен, а если разведка хаарцев, что они там могли найти интересного и вывести к себе. Да, магистр понял, о чем я, забеспокоился, собрал информацию, плюс письменно, и сразу же убежал. А я решил через военную контрразведку задействовать. Они и Танию прижмут, и остальных поищут. Это не тайная канцелярия. Тем более у графа в разведке свои знакомые были. Сам я тоже двинул на выход, вспоминая, как тут меня опознавали. Ну да, это уже было после поступления в академию. Опекун за мной заезжал. Все же, когда Алик умер, чье тело я занимаю, лекарь снял копию моей души и ауры, передав в магистратуру. Так отец-трактирщик еще и передал Алика, а по сути продал, знакомому торговцу. Тот собирался оплатить учебу в одной из школ магии, и после обучения использовать мага где ему нужно. Ну, после отработки на государство. Она обычно начинается после окончания обучения. Подождать несложно, рано или поздно тот отобьет вложенные средства и получит прибыль. Долгосрочные инвестиции, можно сказать. А тут я пропал, поиски пошли, а всплыл в столице. При проверке ауры на получение вида на жительство в столице. Аура стопроцентное совпадение, внешность другая, и возник казус. Так как я уж прошел регистрацию и мой опекун непростой человек, так те в суд обратились, отменить регистрацию и вернуть все как было. Суд был на нашей стороне, тем более я дворянин и уже вне юрисдикции простецов, и отказал в прошении. Так что свалили они. Да я про них и забыл давно, больше не видел и не слышал. Просто вспомнилось, зачем меня вообще из академии забирали, непонятно. Однако в этом саду все и прошло. У меня спросил чиновник от дворянского совета, хочу вернуться ли к отцу, я ответил, нет, и вернулся обратно. Вот и все. Это, конечно, не все новости, хватало их. Например, свежая новость, меня решили свести с одной девочкой из семьи аристократов. Тоже семья магов, потомственные боевики и гвардейцы, и та одарена, хотя и слабосилок. Вообще графу поступало немало таких предложений, как к опекуну. Прибрать к рукам сильного мага, коим меня считали, желали многие. Он выступал как буфер, до меня лишь отголоски доходили. А тут семья, что роднится с императором, довольно близкое родство, эта девочка какая-то ему племянница, троюродная вроде. В общем, граф советовал серьезно подумать, а от таких предложений не отказываются. Той 12, мне 15. Пора обменяться кольцами при помолвке, а свадьбу позже, когда та в возраст войдет. Тут это 16 лет. Я обещал подумать. Не знаю, насколько я в этом мире задержусь, но не хотелось бы надолго. Получу сколько могу знания и умения и скорее всего покину его. Нужно стремиться дальше к знаниям. Поищу миры, где магия на высоте. Ну и бункер, конечно, свой поищу. Знания хочу вернуть. В принципе, ту белокурую куколку я видел, учиться на факультете лекарей. Войдет в возраст, станет настоящей красавицей, сейчас и смотреть ни на что, а так шустрая как электровеника и симпатичная. В общем, думаю, это действительно одна из лучших партий. Семья владеет крупным бизнесом в столице, также есть морской порт, имея с него немалый доход. Правда, буду я там как приживала, без своего мнения, а вот это мне сильно не нравится, потому пока и раздумывал. В общем, графу я сказал, что после практики приму решение, а пока взял время на раздумья. Вот так на наемной пролетке, возница нанят, ожидал меня этот час снаружи, и покатил на военный аэродром. После проверки на воротах, охрана тут бдит, меня довезли до крыльца здания штаба, так что расплатился, и возница покатил обратно, а я с саквояжем вещей прошел в штаб. Дежурный сразу отправил оформляться, Потом по кабинетам погоняли, поговорила и с командиром эскадрильи, у него 22 самолета по штату, тут другие штаты, 22, это и есть эскадрилья, 68, полк, для примера, но у нас тыловые части, не боевые, так что крутимся. И кстати, командиром эскадрильи был капитан-лейтенант фон Лисси, красивая девушка-брюнетка 26 лет, та за 5 лет существования военного флота, а служит с первых дней, имела изрядный налет, поднявшись от мичмана, да вот командира подразделения, вот так и познакомились. В эскадрилье девчат пилотов было 14, мой штурман тоже девушка, вообще она пилот, но новый самолет, что та должна была получить, передали мне, а ее назначили вторым пилотом и штурманом, до конца моей практики, после этого та станет командиром борта, а я дальше учиться, просто у девчины совсем опыта нет, только экзамены сдала и корочки получила, так что заселили в офицерском общежитии, тут индивидуальные квартирки, ну и дальше познакомили с экипажем, и показали самолет, его только вчера собрали, успели облететь, и вот включили в эскадрилью, пополнили состав, потому как одну машину те потеряли, как, неизвестно, была направлена на фронт, в штаб тыла одной из армий, с грузом важных деталей, и пассажирами, долетали благополучно, выгрузились, приняли почту и еще пассажиров, взлетели и пропали. Скорее всего перехватили истребители противника. 5 дней назад произошло. Ищут пока. Машина у меня новая, грузопассажирская. Благодаря магии, груза берет до 100 тонн. В основном грузы возить, но у кабины две лавки по бортам. Можно взять 8 пассажиров, по четверо на лавку. Плюс за кабиной блок санузла. Удобство туалетов, особенно когда припрет в воздухе, оценили. А еще магистр ворчал, да зачем они нужны, лишний вес и работа. Потерпит до конца полета, а сейчас большие самолеты без них и не строили. Так что я успел облетать машину, она внешне очень напоминала Дуглас времен ВОВ на земле, меня оформили, лист прохождения практики забрали. И уже на следующий день, с утра, погрузив почту, я следил за центровкой погрузки, чтобы какую сторону не перегрузили, учил напарницу, наш бортмеханик тоже приглядывал, также взял пассажиров, военные в основном были, поднялись в небо и полетели к столице одной из провинций. Это довольно далеко от фронта. Оттуда потом в город с морским портом, забрать срочный груз и обратно. Полет приходил штатно, высота 5000 метров. Я общался с напарницей и балагурил. Та особо не расстраивалась, что на полтора месяца ее отстранили от полетов, давая набраться опыта, так что та желала его получить. А так девчонке было 19 лет, тоже мичман. Семья живет рядом со столицей, там свое поместье, оба брата военные, один маг, другой простец, вообще правильно решили девчат в воздушный флот отправить, их много, те же авантюристки, кому до всего дело есть, места в разных службах находили, даже в полиции и тайной канцелярии служили, в армии если только магини, но на всех мест не хватало, а тут в летчики, император разрешил, особенно тем деятельным женщинам, что в мирной жизни себя найти не смогли, так что революционерок из них не выйдет, нашли занятие себе по душе, и воздух стал по сути женским. В таловых подразделениях количество летчиц больше половины, и это факт. Так что я оценил это решение императора, даже подивился, сколько же ему препятствий пришлось пройти, чтобы продавить такое смелое решение. Пробудили меня звонкой пощечиной, стараясь не трясти головой, побаливало, я открыл глаза, и морщись осмотрелся, меня похитили, без сомнения, как раз выходные были в академии, дом свой посетил, некоторые работы там провел, заказы выполнял от гильдии воров, контакты имею, заказы получал, хорошо платили, так почему бы и нет, тем более магистр задания не дает, золотом не платит, а тут я сам зарабатываю, и очень неплохо, мои изделия 8-го уровня магического зрения продавались за более чем хорошие деньги, и сумки делал, и амулеты, что способны устанавливать хранилища на кости, и разные амулеты, и артефакты, по заказу, в основном, мне в плюс руку набивал в изготовлении, а заказчики давали материал, и еще и платили за это, не думаю, что это похищение связано с теми действиями, что вокруг меня вились после 5-го курса, что там контрразведка сделала, не знаю, но дом пуст был, Таня пропала, магистр вернул ключи и советовал не лезть в это дело, намекнув, что моя догадка насчет разведки ХАР оказалась правильной, но подробности не сообщил. Так что я стал делать дальше, в доме опасно, проходной двор, поэтому я создавал амулеты и артефакты в номерах трактиров и гостиниц, а когда накопил достаточное количество, то просто закрыл дом. Это было, когда на шестом курсе учился, то есть, полностью сменил охрану, плетения защитные на ограде вокруг территории дома, причем, восьмого уровня, но все плетения скрыты мощной защитой, поди взломай, чтобы убедиться. Обезопасив так территорию, первый круг обороны, продолжил. Теперь дом. Чистил его долго, немало нашел скрытого, даже тайную комнату в подвале, о которой не подозревал, но и тут все закрыл мощной защитой, и все модернизировал под восьмой уровень. Гостей больше не принимал, и теперь уже будучи уверенным в безопасности жилища, в мастерской занимался созданием стационарного портала, плюс сделал еще 5 мобильных, привязав к разным точкам. Стационарный закончил, но все времени не было испытать и поискать бункер на земле. Поверьте, тех, кто способен взломать то, что я накрутил, а тут не стандарт из учебников, много всего сам придумал, единицы, и их поди еще сыщи. Так что к концу шестого курса я закончил, и теперь выражение «мой дом, моя крепость» вполне относилось к моему любимому дому. А что, отличный дом, живу там и мне нравится. Кстати, попытки проверки и взлома были, мне на управляющий модуль охраны, что носил при себе, приходили сигналы. Я обычно смотрел, кто там, скрытые камеры наблюдения по всей ограде натыканы, территории и дому, отправлял изображение грабителей стражи. Дальше они работали. Практика после шестого курса проходила на аэродроме, а я и летчик, и авиаинженер, было чем заняться. Да, война все еще шла, но практику отбывал как инженер, я успел за полтора месяца создать с нуля 9 самолетов вертикального взлета. А да, моя новинка, что заинтересовало военных, выкупили у меня идею, благо я уже был совершеннолетним, мне 16 лет недавно исполнилось, и я вышел из-под власти опекуна, так что получил свои 30 золотых монет, после долгого торга, а я себе самолет построил, тайком, двухмоторный, шестиместный, с вертикальным взлетом и посадкой, геликоптеры уже известны были, особенно боевые штурмовые, на вроде Ми-24 на земле, ну и пассажирские машины, а что их совместить можно с самолетами, видимо не догадывались, а я сделал. Мой самолет, к слову, не стоит на аэродроме, в хранилище в виде шкатулки держу. Так что практика так и пролетела, самолеты делал, и военное ведомство мне за них платило, хотя и практика шла, но по 150 монет серебром за каждую машину я получал. Очень неплохо. Забыл сказать, первая практика, после пятого курса, тоже прошла неплохо. Много летали, я учил напарницу. Как-то радовалась, что экипаж того самолета, которых мы заменили, выжил. Все трое девушки вышли из пустыни, где разбился их самолет, с пассажирами, на парашютах спустились. Действительно сбили их истребители противника. После того, как вернулся к учебе, они оставили, несмотря на войну, добровольцев хватало. В общем, я дал тогда графу добро. Решил венчаться с девчушкой, и через пару дней прошла церемония, отчего-то те торопились, так что теперь посещал дома этой семьи, их друзей и родственников, дни рождения, другие праздники, но всегда с Селией, моей невестой, та знакомила меня со всеми и шептала на ухо, давая по ним информацию, умненькая для своего возраста, ну да ладно, хорошее время было, потом шестой курс пролетел, практика на аэродроме, я уже говорил, седьмой курс начался. До окончания курса месяца 3 оставалось, учеба плотная шла, тут нас особо грузили и на практике гоняли, когда я в выходной покинул стены академии, причем, под руку с Селией, та на четвертом курсе училась, тоже могла покидать стены учебного заведения, сначала к ее родителям сопроводил, потом к себе домой отправился. Кстати, мой домик Тойну очень нравился, обожала его, была пару раз с Дуэней, а вечером двинул поужинать в трактир. У меня там встреча назначена, забрать заказ гильдии, и не дошел, темнота. И вот очнулся тут, непонятно в какой яркой освещенной каморке. Магический свет от 3 светильников. Судя по пыли и запустению, нежилое давно заброшенное помещение. И нужно оно только для того, чтобы со мной пообщаться. Этим должны были заняться 3. Первый, что сорвал материю мешка с головы, типичный бык. Второй, в костюме, стоял с видом скучающего аристократа, лет 25, и третий, настоящий душегуб, и рожа отвратная, по одеждам из возниц, такие ремни на поясе я только у них видел, расширены сзади, разведка Хара, война все еще идет, Видно, что все государства от этого получают свое и будут тянуть до конца. Никому не выгодно ее скорое окончание. Там идут тренировки войск, проводя ротацию, новинки вооружения испытывают, военные награды получают и повышение чина. Да все как-то в плюсе. Поэтому особо и не торопится прекращать эту войну. К слову, я за 50 монет продал флотским идею гидролодки в двух вариациях, летающая лодка и самолет с поплавками. Даже создал прототипы. Поработал по выходным на 7-м курсе, и передав обе машины. Испытания прошли, экземпляры признали успешными, деньги я получил, дальше те сами их штамповали, потому как такие самолеты были нужны, теперь все каперы на связи, можно доставлять грузы или забирать, даже пополнение перекинуть, если потери были, разведку вести. Говорю же, флотские оценили. Работала авиация береговой охраны, даже поисками потерпевших крушений занимались. В газетах об этом писалось. Про меня тоже, отметив как молодое дарование со свежим разумом и идеями. К сожалению, молодой маг занят и уже повенчан, описывая семью невесты. Уверен, они эту статью и заказали. Я еще снова на флотских вышел, тот же контакт, через который протолкнул гидросамолеты. А что, не хочу приживалой быть при богатой семье, сам заработаю. В общем, решил толкнуть им подводные лодки. Скрытые магией, двигающиеся под водой с большой скоростью, большая автономия, возможность пересидеть на больших глубинах, вооружение торпедно-пушечное, зенитки будут стоять, на палубе пушку поставлю. Это просто серьезный рывок в технологиях, а то что-то флотские приуныли, имея самолеты, их боевые корабли уже как-то не смотрятся, да и потери понесли огромные от воздушных ударов, а тут точно флот. Вот и готовил эскизы, отправив весточку знакомому, сообщив, что у меня есть очень серьезная идея, что вообще изменит концепцию применения флота. Запросил за нее 200 монет золотом. Столько вряд ли дадут, но и половина, уже неплохо. А авторитет я наработал, так что ждут. Встреча тоже сегодня должна быть, но через 4 часа после встречи с работником гильдии. Это я к тому, не узнала ли разведка ХАРА о скором появлении нового оружия у нашей империи, пока только в виде идей. Тогда попытка выкрасть меня вполне в тему. Хранилища на кости не блокированы, те, похоже, о них не знают, но сам я был обнажен, привязан к стулу, и с меня все снято, все амулеты. Удивило, что смогли снять амулет личной защиты, моя работа, 8-го уровня. Да они даже не смогли бы в руку его взять, не то что взять, как они его увидели. На нем еще и маскировка. Так как сняли-то, это серьезно так заинтересовало. А вот опасности я не видел, хранилище на кости на месте, доступ имею, как и ко всему, что там внутри. Делать такие хранилища, чтобы внутри держать живых, я еще не научился, стазис накладываю, но это не то. Самое простое — убрать стул и веревки в хранилище, а потом касаниями убрать двоих следом, а этого Дэнди, видно, что не играет, он действительно аристократ и с детства привык так себя вести, обездвижу и допрошу. Однако, тут открылась дверь, и в комнату вошел тот, кого я точно не ожидал увидеть. Это был тесть, и, похоже, несостоявшийся тесть. «Не ожидал меня увидеть?» — спросил тот, проходя в комнату и садясь на второй стул. Он стоял напротив меня. Тут вдруг активировались антимагические браслеты, что, как оказалось, были на кистях рук и щиколотках ног. Затекли конечности, вот и не чуял. Раз и я лишен возможности магичить. К слову, они должны были блокировать и хранилища на костях, и если бы я их делал по стандарту, то так бы и было, но мои сильно модернизированные. Это вторые, первые я удалил, с ребрами, вырастил новые, и снова руны вырезал, но уже с модернизацией, так что браслеты не блокировали хранилища. Ну да, против блокировки и были эти модернизации. «Ты еще кто?» – усталым голосом спросил я. «Не узнаешь отца своей невесты?» «Не узнаю. Если ты думаешь, что надел амулет ложной ауры, что копирует ауру моего тестя, магия иллюзий наложил его внешний вид на себя, изменил голос, и я поверю, что передо мной тесть. Не смеши мои тапочки. Я маг иллюзий уровня мастера магии, меня такой дешевкой не обмануть. Так кто ты? Страхов тебе не вижу», — сказал тот, не став отвечать на мой вопрос, тем более все, что я сказал, было правдой. «Мало тебя били, страху не нагнали. Ничего, пройдешь через моих людей, запоешь. Развейте мое любопытство. Покайтесь перед смертью, объясните, я вам зачем?» Тот несколько секунд смотрел на меня, и вдруг заржал, смеялся долго, под конец лишь всхлипывая, содрогаясь всем телом. При этом трое других хранили молчание и каменные лица, но внимательно слушали. Сам я со скукой пережидал приступ веселья у неизвестного чела, все же ожидая ответа на свой вопрос, и мысленно балансируя в решении, сразу их взять, и потом допросить по-жесткому, или все же подождать, когда ответит. А вышел третий вариант. Дверь снова открылась и зашло новое лицо. Мое лицо сразу вытянулось, не удержал, и я отвернулся. Ну теперь понятно, почему я тут и в кандалах. Не стоило мне спать с императрицей под внешним видом императора. Явно не стоило. Она и зашла в комнату. А этот чел под видом тестя значит император. Я оценил иронию с его сменой облика. Вот попал. Ну а что, я действительно дважды поймал императрицу. Да это секс-бомба, что носит маску снежной королевы, была полностью в моем вкусе. Императору уже 60 лет. Тот взошел на престол, старый император передал власть, выйдя на заслуженный отдых, 4 года назад, я третий курс как раз начал. Император был второй раз женат, первая супруга умерла, поговаривают, отравили, какие-то интриги у трона. Две семьи на каторгу уехала, так что может слухи и не врут. Погоревав по супруге, что оставило ему двух детей, император быстро нашел замену, императрица Юфимия. Ох и красотка, у нас с императора вкусы совпадали, та успела родить ему дочку, то и уже 2 годика. А тут я вышел на новый уровень иллюзий, способен держать на себе иллюзию любого человека, та повторяли и мою мимику. А если сменить ауру с помощью амулета ложной ауры под конкретного чела, голос изменить, то смогу отлично сойти за этого человека. Ну я и стал пробовать, успев под видом их мужей попробовать две молодые жены преподавателей. И то потому, что те жили на территории академии. Те если что и почувствовали, вида не подали, да я поднимал искусство преображения на еще большую высоту. А тут как-то увидел императрицу, был со своей невестой на званом ужине, который посетил император с женой, и как заклинило. Я возжелал попробовать императрицу, потому как за это время успел заменить собой 1,5 десятка чужих мужей. Так что разработал план, тут же скопировав ауру императора и внешний вид, а через 3 дня незаметно проник во дворец, хотя через 2 ряда постов было сложно, но я использовал амулет подводного дыхания и ложную ауру рыбы, через коллектор проникая в пруд с живыми рыбами, оттуда, натянув личность императора, под видом прогулки в парке, дальше посетил императрицу, та как раз была в опочивальне. Вскрытие того, кто я, не опасался. Дворец был закрыт скрытым, и сканеры тут не работали, поэтому не покажут 2 одинаковых ауры, если только мы с ним лицом к лицу встретимся. Где сам император находился, точно не знал, но ранее рассмотрел через окна, что тот работал в кабинете с помощниками. Авантюра будоражила кровь, выброс адреналина был мощным, ради таких моментов и хочется жить, но завалил императрицу, и в 2 разных позах, отжарил, по-другому это не назвать, а потом, признавшись в любви, ушел. Вот не надо было второй раз посещать, но хотел повторить все моменты, мне она просто до фанатизма понравилась. И второй раз благополучно посетил, через неделю после первого, и все, 7 дней уже не посещал дворец, пока не похитили в следующее воскресенье. Вычислили и нашли. Похоже, объяснились супруги, и император понял, что в то время, когда он отсутствовал, кто-то его замещал, начал поиски и нашел. Да легко, я свое ДНК в императрице оставлял, про семя говорю, да еще в глаза признался, что маг-иллюзионист. В общем, я попал. Правда, быстро взял себя в руки, с интересом глянул на тестя, потом на императрицу, что легкой насмешкой смотрела на меня, подмигнув ей и послал поцелуй, чмокнув губами, после чего спросил у сидевшего передо мной: «А ты, значит, император? Знаешь, когда первая моя супруга мне изменила, я был в бешенстве, быстро став вдовцом. Приказ мой был выполнен. А вот Юфимию я очень люблю, даже не передать, в каких я был чувствах, когда понял, что та изменила мне со мной, но это был не я. Я приказал найти ловкого шельму, что пошел на такую хитрость. Как у тебя вообще храбрости хватило? Да что храбрости, наглости. Ты на кого член поднял, скотина? А что вы хотели? Забрали себе лучшую девушку, тем более моего вкуса, и думали, мы такие шельмы будем в стороне стоять и слюни пускать, мечтая о единственной ночи с прекрасным созданием? Кое-кто решил и на практике эти фантазии провести. А вообще, завидно, такая красотка и не моя, и 2 конфетками не наешься, хотя я понял, что второй раз был лишним. по нему меня вычислили. Не отрицаешь, это хорошо. А смысл? Сейчас пообщаемся и все. У меня, кстати, как у приговоренного к смертной казни, последнее желание имеется. Говори. Ну, третья ночь с богиней мне не светит, не так ли? Нет, конечно. Жаль, последняя надежда угасла. Тогда, гроб, чтобы оббит был изнутри красным бархатом, перед сожжением плакальщики пусть поют кабацкую песню, а нас на сеновале было трое. Дом мой, как подарок, или в наследство, невесте хочу оставить, очень она его полюбила, хоть так порадую. Ну и главное, помирать я не хочу, поэтому прощаемся. Я уже убрал антимагические браслеты в хранилище, как и веревки, в руке был мобильный портал, проверка показала, что блокировки перемещения нет, так что с хлопком меня переместило в точку эвакуации. А что, личность моя все, канула в лету, все с собаками будут искать. Придумают какую причину, да ту же, что работаю на ХР, чтобы не порочить честь императрицы. Так что пусть ищут, а я сваливаю из этого мира. И не вините меня в том, что произошло, если бы вы видели Евфемию, вы бы меня поняли. И я считаю, что вот в этой ситуации выгода моя, ведь я дважды был с ней, богиня она и в постели, а как приятно пахнет, не передать. Вскочив на ноги с бетонного пола, я отряхнулся, побежал наверх, а я в подвале своего дома оказался. Быстрый душ, форма мичмана воздушного флота, и прихватив запасной комплект ключей, основной пропал с формой студента академии, вышел из дома. Кстати, переписал охрану, раз утерял ключи. Время было 3:00 часа, судя по положению светила, направился прочь, поглядывая вокруг, не следит ли кто. Форму я имел право носить, несмотря на учебу, я все еще действующий офицер флота. А шел к нотариусу. Это частный, практикует на дому, даже в выходной, так что оформили акт дарения, дом уходил моей бывшей невесте, документы на дом оставил, комплект ключей, тот сам встретится с ней, скорее всего в следующие выходные, и передаст все. Хотя я доплатил, так что тот стал собираться, сегодня и встретиться, где живут родители невесты, тот выяснил у меня. На этом я поспешил поймать наемную пролетку, и меня вывезли за город. Назвал первое же поместье, что пришло в голову. Им владела семья одного из моих соседей по общежитию. А вскоре мой самолет поднимался в небо, и я на бреющем полетел прочь. Уберусь подальше, найду тихое место и займусь исследованиями в магии. Я слишком пока мало знаю. Да продолжу работу в портальной магии. Тем более, раз я закончил портал, то стоит его испытать, не так ли? Вот и я считаю, что именно так. Задержался я в этом мире, и честно признаюсь, еще бы тут пробыл, планов много, но вот такой форс-мажор, по моей вине, я этого не отрицаю, поставил крест на всех моих планах. Причем, уходить один я не хотел, а жаждал, по-другому и не скажешь, закинуть императрицу Евфемию на плечо. И с этой сладкой добычей можно покинуть этот мир. Я даже серьезно обдумывал такой шаг, пока летел прочь от столицы, внимательно поглядывая по сторонам, но все же отступился. Для начала та меня со свету сживет, характер имеет, и потом, она под такой охраной, в третий раз подобраться к ней я 100% не смогу. Так что точно не вариант, а жаль, я бы от такой наложницы не отказался. Пока же самолет летел прочь на скорости 1500 км/ч. На мне амулет ложной ауры, что показывал ауру слабого одаренного, обычный костюм горожанина и запасные комплекты амулетов. Пока замаскировался. И еще, я не желаю тут задерживаться, найду подходящее место и ухожу в другой мир. А нет, не меча и магии, нужна передышка. От учебы тоже. Мир высоких технологий и космических кораблей, вот что меня сейчас интересовало. Так что стал искать место, где лучше сесть и можно использовать портал. Раз решил, делаю, чего медлить. Иначе я развернусь и полечу за Евфемией. Цоя, нет, Т, вроде нет, Т, не то, ХМ, Тая, точно, Тая, воскликнул я, перебрав разные женские имена. Воспоминания смутные, когда я был в рабстве у девушки, но вот с трудом из глубин памяти, да и то помогая магией, был специальный амулет, все же вспомнил имя. Дело в том, что мне показались знакомыми ощущения, что я испытывал к императрице. Нечто схожее было и с Таей, а потом туман в голове и по сути стал рабом. Если императрица знает эту технику гипноза и влечения, то я вовремя соскочил. А ведь точно, когда мы впервые на кровати буйством занимались, мой язык пересчитывал ее зубки, та вдруг напряглась, серьезно так. Я даже насторожился, Дальше та стала бедрами так двигать, обвораживая меня, что я весь отдался сексу и тот момент выскользнул из головы. Та двигалась как опытная соблазнительница, как раз и применяя эту технику обольщения на мне, императрица была слабой одаренной. Тогда тем более нужно валить из этого мира. Во время второй встречи, та старалась развить и усилить эффект, но мало времени было, так что я успею сбежать. А вот кто тот чел, император или нет, не знаю. Евфемия знает технику обольщения, так что, император ее полный раб и так крутит всем как хочет, может такое быть, в принципе, да, но я не уверен, ближники его засекут, что что-то не так, дальше целители снимут влечение, что туманит разум, так что вряд ли император под ним, засекут, а вот легкое влечение к себе, усилить любовь и плотское желание, вполне возможно и использовала, так что я действительно в сомнении, кто там со мной общался под иллюзией. Совсем не факт, что император, это могли быть и ее люди. Взяла образец моего семени, пробили по ауре и вот он я, во всех базах числюсь, студент академии. Легче легкого, вот оно все и сложилось. А так я неплохое место нашел, лесную поляну, да еще на берегу шикарного озера. Вот в режиме вертикальной посадки и совершил ее. Дальше обслужил машину, зарядил накопители и убрал ту в шкатулку, а саму ее в хранилище на кости. После этого разбил лагерь, на пару дней я тут задержусь, развел костер, даже приготовил похлебку, отличная мясная, в котле на 10 литров, лепешки напек. Идиллия, можно сказать, отдыхал душой на природе. Чуть позже стал собирать портал, закончил как раз, когда темнеть начало, так что достал спецамулет, моя разработка, и развернул полную иллюзию гвардейца императора, сильные воины, тот стоял на месте, но немного шевелился. Например, почесть нос мог. Амулет также давал копию настоящей ауры человека, неодаренного. Иллюзия часового, пусть хоть это будет, с гвардейцами никто связывать не желает, включая Тати. Еще когда я магию големов освою и изучу. А вот прямо скажу, я не хочу изучать магию големов. Дело не в том, что она не нужна, как раз очень даже нужна. Но какого черта я буду ее второй раз изучать? Если у меня в бункере копии всех знаний и умений, найду бункер, и верну все, что нужно для этого я имею. Поэтому и не мир магии буду искать, я там и материалов для создания стационарных порталов наберу, и отдохнул душой и телом. А может что и из технологий к рукам приберу, но это нужно делать в хранилище на основе сундуков, у меня таких нет, одна шкатулка, ангар для самолета, и все. А просто времени не было, учеба, а все свободное время занято. Или заказы выполнял, или еще какие планы, не до них было. Так что в новом мире и займусь этим. Пока такие планы. Вот так пройдя в шатер, койка уже готова, и вскоре уже спал, свежий, после купания в озере, и сытый. Следующие 20 дней озера я не покидал. Я ранее хотел уйти в другой мир и уничтожить портал за собой, а потом передумал. Лазейку в этот мир я хочу оставить. Поэтому начал создавать подземный бункер, работа для меня новая. Теории в знаниях хватало, практику проходили на полигоне, но там полные бункеры не строили, по частям. А тут лифтовая шахта на 40 метров глубины, там два уровня, жилой блок и портальная площадка. И все защитил плетениями и рунами скрыто, 8-го уровня, никакие сканеры не возьмут и не покажут, что тут что-то есть под землей. Работа монотонная и довольно нудная, но я справился, наработав неплохой опыт. Защищенное убежище, которая и 1000 лет без проблем простоит, почти весь запас маны потратил, тем более я питание подключил к силовой магической линии под землей, потом от этой линии заполнил маной все накопители, они не везде есть, но тут была, потому и решил строить бункер рядом с озером, ну и водопровод сделал от него, вот так на портальной площадке в защищенном помещении стоит портал, смогу возвращаться в этот мир, так что запомнил координаты, даже записал, сделаю порталы в других мирах, смогу подключиться к этому по паролю. Мир я уже нашел, дня 3 назад, из десятка выбрал один, изучил что там происходит, тут свежие развалины города, летают сюда в небе, поджары, обычные на вид люди бегают, и прячутся от обстрела с орбиты, похоже нападение на мирный город, то, что нужно, можно добыть техники куда больше, чем в мирном и патриархальном мире, где полиция и спецслужбы работают от и до, так что перешел, и портал закрылся за моей спиной, все, проверка портала проведена, переход безопасен, я в новом мире, Три дня прошло с момента, как я проводил дистанционную разведку. Сам сунуться не мог, на штативе амулет камеру высунул, снимал, что вокруг происходит, потом вернул и просмотрел. Просто портал односторонний, система Ниппель, туда дуй, обратно, хай краткое. В смысле, при переходе первая заповедь, ни шагу назад, аннигилировать может, тело распадется на атомы. Такое только с живой плотью, а искусственные объекты можно совать туда-обратно, проблем нет. Везде есть свои плюсы и минусы. Однако, я перешел, и портал автоматически закрылся, перейдя в энергосберегающий ожидающий режим. А вот я присел за полуразрушенную стену и осмотрелся. Расчет верен был, тут ночь, не день, как было во время проведения разведки. Дымов почти не было, небо чистое, только в стороне шло на посадку какое-то космическое судно, а малых аппаратов летало не так и много. Амулет ночного и дальнего видения все показывал, а сканер тут просто царь богов, никаких амулетов скрыто, все на виду, красота. Вот пока сидел и осматривался, прикидывая, что делать первым делом, несло трупным запахом, движение даже ночью было, но в основном выжившие спали. Что меня насторожило, так это то, что немало жителей, там было много женщин и детей, до сих пор в подвалах прячутся, и явно скрываются от тех, что на поверхности. Так что, налет еще продолжается, я думал, пираты налетели, похватали что могли и слились, пока местная армия не прибыла, а они третий день город держат и местные как могут прячутся. Вон группа вооруженных людей в броне, нашла такую группу, всех вывели, осмотрели, некоторым наручники надели и повели куда-то на окраины, мой сканер не добивал и не показывал куда. Так вот, нападающие одеты были разнообразно, броня и оружие, даже техника, тоже разные, поэтому при первичной разведке я и принял их за пиратов. Армия любит однообразность. Вот и сейчас, наблюдая за действиями малых групп прочесывания, только убеждался в увиденном. Пираты и есть, ну или каперы, поди знай. Поэтому я решил перехватить одну такую группу, скачать знания языка, письменности и счета у старшего, ну или кто больше образованнее, визуально определю, по-другому никак, скачаю, потом установлю себе, дальше допрос пиратов, и хоть выясню, куда я попал, удачно или нет. Приметив группу в полтора десятка пиратов, которую сопровождал стальной монстр на шести опорах, с явно каким-то вооружением сверху и в манипуляторах, я довольно улыбнулся. Не как боевой робот, и управляет им тот чел с планшетом. С него и буду делать слепок памяти, и сделаю гипнограмму обучения управлению этим роботом. Таких групп с боевыми роботами было несколько, просто это ближе всего. А у меня шкатулка пустая, самолет оставил в ангаре бункера. Тут своих летательных аппаратов хватало, вот и решил, раз пока есть шкатулка, хотя бы набью ее. В нее войдут с десяток таких роботов и пару летательных аппаратов из малых. Сундук сделаю, но позже, а сейчас я шел за трофеями и информацией. В общем, двигался быстро, как возможно было по этим битым кускам бетона, пересекая путь этой группы. И засекли меня вскоре, похоже, те пользовались подобием сканеров, потому как визуально точно меня видеть не могли. Хотя, подняв голову, рассмотрел в небе летающие дроны, штук 5, может, и оттуда засекли. Вот так и вышел к пиратам с руками на виду. Руки держал больше для робота, но тот замер без движения. Все бандиты лежали обездвиженные. Да до сих пор нарадоваться не могу, что мир не магический. Никакой защиты, личной, скрыто, лекарских амулетов, что могут в автоматическом режиме привести в сознание. По сути, у местных никакой защиты против моих действий не было, вот и усыпил амулетом из среднего лекарского комплекта, сонником. Его обычно используют для усыпления пациентов перед серьезным лечением, да чтобы не досаждали глупыми вопросами целителям, пока их лечат. Между прочим, довольно востребованные амулеты из всего комплекта, он у меня единственный в наличии. Дальность невелика, у лекарских такое обычное дело, но я чуть модернизировал и увеличил дальность до 100 метров, так что широким лучом и облучил пиратов на подходе, вот те и легли, а робот замер. Убедившись, что тот без движения, я подошел к нему и похлопал по опоре, а я под личиной защиты, опаска была, но не думаю, что он успеет что мне сделать. Нет, стоит, замерев. Так что, достав шкатулку, убрал его в нее. Потом, подойдя к оператору, снял с него специальные очки, думаю, на них подавалась картинка с сенсоров робота, а также пульт управления, по сути это джойстик со множеством кнопок, с сенсорным экраном, с двумя маленькими рукоятками-манипуляторами под большие пальцы рук внизу. Тот включен был и активен. Крепкий прибор, видно, что военное оборудование. Дальше собрал все оружие со всех бандитов, ремни с подсумками. С некоторых элементы брони и униформы снял, обувь моего размера, с оператора тоже. Сюда уже выдвинулись другие группы, очень спешили, а я закинул оператора на плечо, хорошо худосочный, хотя все равно тяжелый, а мне 17 лет только через месяц будет, и вот с грузом поспешил к ближайшему провалу. Сканер показал удачный путь со спуском вниз, не буду тыкаться наугад. Сам я был в светло-желтом летном комбинезоне, по сути песочного цвета, в полусапожках с жесткой подошвой, в другой тут по обломкам не походишь, ремень с кинжалом, и все, даже шляпы нет, под комбизом шелковое нательное белье, тут лето, довольно тепло, этого хватало, вот так добежав до пролома, а я подпитал тело маной, поэтому легко нес ношу, и стал, прыгая по верхам крупных обломков, спускаться вниз, чуть позже выйдя на замусоренную лестницу, спустился на подземную парковку, где все выгорело жарким огнем, все аппараты сгорели, все в саже, остались или остовы, но чаще просто лужи металла. Через пролом уйдя на другую лестницу, и стал спускаться ниже. Тут все, что наверх шло, разрушено, выхода нет, а ниже крепкий подвал с техпомещениями. Огонь до него не дошел, только гарью все провоняло. Там положил на пол пленника, поставил пока оборудование считывания памяти. На этом с ним все, полчаса нужно подождать. А сам задумался, действия пиратов меня насторожили, те группы, что двигались к нам, сейчас спешно отступали, да они бежали, и шустро, сканер все видит, а вскоре по развалинам, где я скрылся, нанесли удар с орбиты, я сразу стал укреплять магией стены и особенно потолок, и не зря, долбили исступленно, завалив все что можно, парковка была уничтожена, пыли подняли изрядно, я почистил помещение от нее одним из плетений, плюс на стене разместил другое, что будет очищать воздух от углекислого газа. Вот так нас с пленником капитально завалили. Я прокрутил в сканере момент, когда пираты остановились, дрогнули и побежали, явно получив на это приказ. Дальше работала их поддержка на орбите. И глянул, что их насторожило. Да, не учел, меня бы такое тоже насторожило. Ладно, невысокий улыбчивый паренек-брюнет, а я еще в бункере изменил внешний вид и цвет волос. Перестав быть блондином, закинул тушку их коллеги на плечо и быстрым шагом двинул прочь. Такое может быть. А вот когда я попрыгал по камням, спускаясь в провал с этим весом, вот такое обычный человек проделать не мог. Даже хорошо тренированному это сложно. Только если тело модифицировано. Магии тут нет, значит, высокие технологии. А судя по реакции, такие модификанты тут есть и меня явно приняли за него. Похоже, эти модификанты очень опасны, реакция пиратов на это только подтверждает. Кстати, остальные члены группы, где я пленника добыл, были уничтожены ударом с орбиты, не пожалели своих, или считали, что они мертвы. Интересно, как они объяснили пропажу робота, это возможно тоже попало на камеры летающих дронов. Выберусь отсюда, а трофеи я собираюсь продолжать набирать, буду это делать уже не так заметно и ярко, как получилось. Первый блин комом. Как говорится, пока же удары прекратились, но пираты сближаться с этим участком не спешили, и продолжили заниматься теми делами, коими были заняты ранее. Пожары начались в том месте, где удар был нанесен, рассеивая ночь, но я уже говорил, меня это не волновало. Как добуду информацию, выберусь, проложив тоннель, строитель я или погулять вышел, вот именно, связав пленника, оборудование уже закончило работу, я дальше его усыпил глубже. Ну мало ли тут метаболизм другой и очнется раньше, так что час еще посидел в созданном из камня кресле, составляя программы для обучения, отдельно получилось 20 штук, это знание языков, тот их 5 знал, письменность к ним и счет, потом программу управления и боевого применения этими роботами, в одну уместилось, хотя объема хватало, также тот пилот, это основная специальность, мог водить и звездолеты, и те малые аппараты. Управление звездолетами пришлось выделить в 2 программы, одна с основами, другая уже серьезные знания, навигация отдельно, а потом по малым аппаратам небольшая гипнограмма вышла, еще тот немного корабельный техник, так что и тут гипнограмму создала, в резерве пока, лучше поищу нормально обученного техника, на все это и ушло час, скинув одну гипнограмму на амулет обучения, я прошел к углу, тут лежанку сделал, лег и дальше активировал амулет, прижав к переносице. А чего медлить, учиться надо. Теперь нагрузки на мозг и память не будет. Я всю информацию через мозг, как фильтр, буду переносить на ауру, а там информацию можно хранить сколько угодно, не потеряю. Для примера, те плетения, коими я усиливал подвал, чтобы нас не завалило, откуда я их взял. Да я создал их еще в академии, мы их изучали и отработали на полигоне. Вот и хранил копии плетений, чтобы можно было использовать в нужную минуту, беря сауры. А иначе пришлось бы плести с нуля, а это не один час иногда бывает, зависит от самих плетений и их объема. Я не один такой умный, в академии это обычная практика. Вот так боль удара по переносице и меня вырубила. Очнулся не сразу, чуть побаливал голова, но терпимо. Глянул, как там пират. Порядок, лежит обездвиженный. Язык я выбрал родной для пирата, он лучше им освоен, с детства им владеет, остальные не такие, хотя тоже на высоком уровне их знал, но учил явно позже, после родного. Так что, проверив того сканером, все же без сознания, и внес в амулет обучения следующую гипнограмму, знание по управлению боевым роботом, лег и начал загружать ее. Снова кольнуло в переносице и вырубило. Обычное дело для такого обучения. Когда пират очнулся, я его в сон дальше не отправлял. Я успел изучать 6 гипнограмм, всю информацию уже перенес на ауру и уверенно пользовался новыми знаниями. Кстати, зря учил первый язык, письменность на планшете управления боевым роботом была на другом языке. У меня в гипнограммах он 4-м числился. Изучил его и письменность, потом знание управления звездолетами, основы и управление малыми аппаратами. Их катерами называли, есть атмосферные и есть космические. Некоторые визуально и не поймешь какие. Пока все, остальное позже. Сейчас же, надев очки, куда шла информация от робота, я игрался с управлением дроида. Это не робот, это боевой пехотный штурмовой дроид модели Сайн, старье полное, но чего ожидать от пиратов. А это пираты. Информации в гипнограммах было мало, я резал, уменьшая объем, чтобы мозг не перегружать, лучше информацию из допроса от пирата получу. Пульт управления пароль имел, но был открыт, поэтому я успел через сенсорный экран зайти куда нужно, поменять пароль, перезапустив, достал дроида, надев очки, и немного поиграл, наводя пушки и пулеметы на цель, но не стреляя. Да, знания и умения быстро осваивались. Операторов таких боевых систем называли погонщиками. Опытные могли сразу 5 управлять, а взятый мной пират был из опытных, хотя его предел пока 4 дроида. При прочесывании остатков города, правда, столько не надо, одним легко обходились, вот так мы и повстречались. Интересно, несколько дроид станет лучше, когда я модернизирую его магией. Уже руки чешутся попробовать. Так что я убрал дроида, пульт управления и очки, что с ним шли, и подошел к пирату, говоря на родном ему языке. У меня накопилось много вопросов, жажду получить на них ответы. Итак, как ты будешь отвечать? Добровольно, оставшись живым и без травм, или превратившись в кусок прожаренного мяса, но я все равно получу ответы на свои вопросы. Тот, хмуро изучая меня, силясь проморгаться от пыли, что попало на глаза, слезы текли, но играть героя не стал, хриплым голосом, громко сглотнув, сказал: «Спрашивай, и попить дай». Я встал рядом с ним на одно колено, достав фляжку из прошлого мира, на 2 литра со свежей родниковой водой, и дал напиться, не из горлышка. Я этой фляжкой пользуюсь, брезгую. Налил в стакан и уже из него напоил. 2 стакана тот жадно выхлебал, и дальше мотнул головой. Что ж, пора поговорить. Представь себе, что человек очнулся, без памяти, ничего и никого не узнает, с трудом вспомнил язык. Вокруг него новый незнакомый мир. Он вылезает из обломков здания, и видит разрушенный город, бандитов, что нападают на мирных. А теперь расскажи мне историю этого мира, и что тут на планете происходит. Где мы вообще? И врать не советую, ложь я вижу, за каждую ложь я буду отрезать тебе по пальцу. У тебя их много, ничего не будет, если потеряешь часть. Так я слушаю. Пока я это говорил, сходил к стене, принес стул и сел на него, глянув на пленника. К слову, лежанку из угла уже убрал, пока она мне не нужна. После допроса я собирался покинуть это убежище и до окончания ночи успеть еще добыть дроидов и разного оружия. 3 часа до рассвета у меня есть, все зависит от продолжительности допроса. Мы наемники, сообщил тот, аура чуть взволновалась, показывая, что тот частично лжет, и заметив, что я достаю из ножен кинжал, то поторопился поправиться. Нет, так-то мы пираты, но началась война между двумя империями. Голосы Хаэрон. Потом за Хаэрон еще пошло войной на голос королевства Летта. Мы с территории Хаэрона и нас наняли работать по тылам голоса, так что сейчас мы наемники, тут я правду сказал. В общем, там так дело закрутилось. Задавая наводящие вопросы, я не без интереса слушал пирата. Если коротко, то история такая. Сейчас идет космическая война, люди везде одинаковы, уже полтора года длится, сначала два государства схлестнулись, потом к одному присоединилось небольшое королевство, у которого три планеты, остальные соблюдали нейтралитет. Так вот, обе стороны вовсю использовали и наемников, и пиратов, выходили на них через свою агентуру, делали предложения и дальше те работали, руша тыловое обеспечение противника. Сейчас мы находились на сельскохозяйственной планете Империи Голос, Таврон, в глубине ее территорий. Эта акция разработана разведкой Империи Хаэрон, приказ стоял оставить после себя только разруху, выжженную планету. По сути, сюда немалые силы кинули, но не регулярных войск. Крупных городов на планете не так и много, мы в столице находились, чисто сельскохозяйственная планета, но на остальных городах происходит то же самое. Также сейчас активно уничтожаются и фермы, и фермеры. Берут пленников, рабы сейчас на территории Хаэрон сильно упали в цене. Много их из Голос перевозит, но все равно берут. И нет, сами хаэронцы против рабства, просто соседи их, рабовладельческая империя Абар, вот туда рабов избывали. Точнее, не мешали наемникам это делать. Ну это так, прояснил этот момент. Налет на планету, это не только удар по продовольственному запасу голосцев, но и ослабление их. Флота у имперцев тут нет, эскадру, что тут стояло, выманили куда-то, твердо обещав 7 дней на разграбление планеты, потом нужно уходить. А патрульные силы и слабую оборону пираты сами вынесли. У них и тяжелые боевые корабли были. Сами пираты планету уже держат 3 дня и многие готовятся отбыть. Кто-то уже смылся. Вот такое дело. Сам пират был из отсталого герцогства, куда входит всего одна атмосферная планета, та не так и давно присоединилась к Империи Голос. Сам тот много путешествовал, пока вот не застрял у пиратов. 6 лет уже с ними. Правление на планете клановое, тот еще спрашивал, из какого я клана, хотя язык этот мне непривычен, говорил с легким акцентом, что тот не мог не видать, что этот язык мне чужд. Хотя общение и убирало акцент, практика сказывалась. Выяснил, что пират вторым пилотом был на боевом фрегате, а это малый класс звездолетов, а так как не хватало погонщиков, а тот по второй специальности им был, вот его и прикрепили к этой группе. Тем более надбавки за наземную работу были немалыми, и тот легко пошел на это. Что еще, закончив задавать наводящие вопросы и получать ответы, аура показала, что тот не врет, да и кинжал я в руках крутил с задумчивым видом. Я вспомнил, как драпали пираты, и спросил: «У вас есть люди с модификациями организма, киборги?» — кивнул тот. «Опасные твари, не знающие жалости. Говорят, на флотскую базу Хаэрна в десантных капсулах скинули 100 таких ублюдков, так через сутки живых на базе не осталось, а там военных, включая командос и спецназ, было за 100 000. Даже систему самоуничтожения включить не успели. Все киборги служат в императорской гвардейской бригаде «Ворлки», «Горлохваты», их так прозвали». «Понял. Теперь опиши, что у вас по технологиям, какой уровень, и что лучшие». Вот тот и дал описание. Дальше я решил не тянуть, и так торопился, узнав, что у пиратов пятки подгорают, вот-вот свалит, а выяснив, что на планете целый киборг, не факт, что удар с орбиты его мог уничтожить, живучие твари могут и раньше сбежать. Хотя сканер пока не подтвердил спешной эвакуации, продолжают поиски выживших и увозят, иногда перегоняя платформы для вывоза, видимо, к звездолетам, где погрузят товар и повезут на продажу. Так что я усыпил пирата, сам развяжется, как очнется, и быстрым шагом двинул прочь, к стене, при этом прямо передо мной глухая стана раскрылась, превращаясь в стены туннеля, и вот по наклонному пандусу я шел вперед, а передо мной создавался туннель. Это я, управляя чарами, все делал удобно. Так что подъем занял 5 минут от силы, и выведя туннель в подвал какого-то продовольственного магазина, кстати, проверив припасы, их мало было, много порченого, искривился, выходя из туннеля в подвал. Ничего из натуральных продуктов не обнаружил, везде химия. Значит, буду питаться своими запасами. Они у меня небольшие, но одному лет на 5 хватит. Одежду я уже сменил, скинул свой комбес и нательное, и натянул нательное, снятое с пиратов, где пленника взял. Потом бронекомбинезон, ботинки на высокой шнуровке, с мощной подошвой, ремень с боезапасом, и штурмовую винтовку на бок. Тут использовали огнестрельное оружие, но безгильзовый боезапас. Подствольник также имел гранаты без гильз. Оружие могло стрелять очередями из пулевого ствола и из гранатомета. У последнего в магазине помещалось 20 гранат. Магазин к самой винтовке на 200 патронов. Нормальное оружие. У меня таких 7 штук в запасе. Уже нравится. Еще в кобуре пистолет. По той же системе создан. Но без гранатомета. Зато голографический прицел высвечивается над стволом. Надев каску, опустив очки, вот так внешность сменил. Под видом одного из пиратов поспешил к одной из групп. Я уже выбрал, что следующим брать буду. Мой дроид старый, но броня мощная. А у этой группы два новейших штурмовых дроида постройки Империя Голос. Да у них трофеем и взят. Если брать, то лучшие. Тем более с этой группой малая платформа двигалась, с боеприпасами и всем необходимым. Летела над землей, колес не было. Эту группу я накрыл дымом. У меня две дымовых ручных гранаты оказались среди трофеев. И кинул так, чтобы ветерком в ту сторону. Их нарыло, поэтому воздушные разведчики не видели, как те все попадали от действия сонника. До того, как дым рассеялся, я собрал все трофеи, даже с пиратов, оставив обнаженные, но живые тела, плюс обоих дроидов и платформу прибрал, и двинул прочь, лавируя в развалинах. Кстати, такие винтовки, как у меня, действительно в ходу, из 22 бандитов, у 16 они были. Очень распространенное оружие. Его тут считают очень удачным и универсальным. Под разные задачи. Места в шкатулке осталось не так и много. А тут приметил, что дальше за обгоревшей свечой высотки совершает посадку катер. Рванул к нему. Причем, знакомая модель, из знаний пилота звездолета узнал. Это военный бронированный катер. Их используют для высадки десанта на планеты, где еще не выбита вся оборона. Хорошая защита и маневренность. Плюс в том, что катер тоже свежий, такие машины недавно начали выпускать в Империи Голос. И похоже, тот как раз войдет в шкатулку, хотя и займет все оставшееся место. Такой трофей упускать точно нельзя. Успел вовремя, облучил всех сонником, потом выкинув всех, кто был на борту, и убрал катер. Тут я тоже дымом прикрылся, такие ручные гранаты нашел и у второй группы, так что было чем подымить. Ну и так трофеев набрал. Все в шкатулку, заполняя окончательно, дроидов тут не было, и скрылся в развалинах, по подземным коммуникациям, там где они не были разрушены ударами с орбиты, перешел в другой район. Как раз светало, разделся, убрав форму пирата и оружие в хранилище на кости, и достал свою домашнюю, да простые серые штаны и белую рубаху, сапоги из натуральной кожи. Как раз бандиты нашли очередную группу выживших, 5 десятков, выводили. Вот вылез из ямы. И я влился в эту группу. Да, я хотел перебраться в Хаэрон, на одну из баз пиратов. Довезут сами, дальше освобожусь, делаю большие хранилища на базе сундуков, или чего подобного, и просто отбираю у тех все ценное, после чего возвращаюсь в Голос. А Голос по технологиям выше, чем Хаэрон, если добывать все, что из гражданской техники, то только там. Вот такой план. По мне так вполне рабочий. Лучше под видом пленника, потому как уверен, под видом пирата не выйдет, проверки не пройду. Там сканеры в шлюзовых, чтобы на борт киборга не пропустить. Не знаю, мои иллюзии выдержат их излучение или нет. Так что скоро, многим оказав медпомощь, нас погрузили на платформу. На меня, кстати, наручники надели, да на всех мужчин, среди толпы двое так в полицейской форме были. Потом к звездолету. Опоздал его как старый хаэронский грузовоз. Мало среднего размера. Те, что больше на планеты, уже садиться не могут. В трюме сбиты нары в 3 уровня коек, 2 этажа, туалета в кабинке, вот и размещали на разных этажах. Меня на 2-й этаж, 5-й бокс, сняли наручники и велели устраиваться. Трюм был заполнен наполовину, места есть. Вода в туалете, пищу будут выдавать дважды в день пайками. Счастливой дороги. Вот и все. Так что, выбрав койку из свободных, 2-й уровень, и лег, осматриваясь. Пока вроде все неплохо идет, пробормотал я себе под нос. Ладно, нечего время тянуть, язык Империи Голос я не знал. В списке он у меня 3-й, вот и занялся изучением, выбрал нужную гипнограмму, так что вскоре вырубило, под боль на переносице, аккуратно на тамбуре. Раздавались крики солдат. «Не спешим, выходя. Если вы думаете, что это происходило на базе пиратов», и кричал конвойный, «то ошибаетесь. Это солдат из десантной партии одного из крейсеров империи Голос. Да, планы прахом полетели. Я не знаю, что с другими пиратами, их рейдерами и кораблями, но наш грузовоз остановили», перегородил путь один из крейсеров флота империи. Играть героев команда не стала, сдались, и правильно сделали. Десантная партия все взяла на борту под контроль, а перегонная команда повела приз на одну из баз флота империи Голос. Так что с того дня, как я попал в плен к пиратам, и до этого момента, где после посадки нас выводят на открытый воздух, прошло всего 8 дней. К слову, все проходили опрос, составляли анкеты. Этим занимался особист крейсера, взяв в подмогу несколько солдат и офицера десантной партии. Пиратов из команды и охраны держали отдельно от нас и правильно. Когда до меня дошла очередь, я уже был готов отвечать на вопросы, поэтому, когда завели в каюту, что особист выбрал как допросную, то, устроившись на стуле, услышал первый вопрос. «Кто вы? Ваши данные, гражданин герцогства Заря?» К слову, особист работал только с мужичинами. Женщины и детей опрашивали в других местах солдат и офицер, составляя списки освобожденных пленных. «Нас тут под 2000, скучно везли. Сканер это показал. Меня через 2 дня после освобождения вызвали. Уже определил систему и методы работы этого сотрудника контрразведки». Тот чуть удивленно приподнял брови и уточнил. «Других гражданств не имеете?» «Нет». «Что за клан?» «Изгнанный». Тот понятливо кинул. «Вопросы задавать дальше по клану не стоит. У изгнанных это табу». Поэтому тот продолжил, сменив тему.